Чай и угрозы. Логан был мрачен. Он мрачно взирал на широкий зал, на мерцающие зеркала, на множество могущественных людей, собравшихся в этом зале. Бросал сердитые взгляды на вельмож Союза напротив себя. 200 аристократов, а то и больше, сидели напротив него. Его тошнило от их фальшивых разговоров, фальшивых улыбок, фальшивых лиц, словно он объелся меда. Но ничуть не лучше были и люди, расположившиеся на возвышении рядом с ним и королем Джизалем. Здесь был ухмылявшийся калека, когда-то задававший ему вопросы в башне, а теперь одетый во все белое. Здесь был толстый господин с лицом, испещренным звездочками лопнувших сосудов. Он выглядел так, будто каждый свой день начинал с бутылки. Здесь был высокий поджарый человек в черном нагруднике, разукрашенном золотом, с мягкой улыбкой и суровыми маленькими глазками. Такое пестрое сборище лжецов и лицемеров Логан едва ли видел прежде, но один из них был хуже всех прочих. Бояс непринужденно улыбался, будто все вышло именно так, как он планировал. Возможно, так и было. Чертов колдун! Логану следовало бы поостеречься и не доверять человеку, у которого нет волос. Духи предупреждали его, что у мага есть собственные цели, но он не обратил на это внимания и слепо прыгнул в омут, надеясь на лучшее, как всегда. Хочешь сказать о Логане Девятипалом, скажи, что он никого не слушает. Еще одна ошибка среди множества. Взгляд Логана снова обратился к Джизалю. Казалось, тому было вполне уютно в королевских одеяниях. Золотая корона поблескивала на голове. Золотой трон был даже больше того, на котором восседал Логан. Жена сидела рядом с королем Союза. Вокруг нее витало ледяное облачко гордости, но это ее не портило. Прекрасно, как зимнее утро. Логан взглянул на нее как раз в тот момент, когда она посмотрела на Джизаля. Взгляд был полон страсти, словно она едва сдерживалась, чтобы не впиться в него зубами. Счастливчик, бастард. Все получает сполна. Она могла бы укусить и Логана, если бы пожелала, но кто знает, чего желает такая женщина. Мрачнее всего он смотрел на собственное отражение в зеркале позади Джизаля и его жены. Он выглядел угрюмым, рассеянным, покрытым шрамами, внушающим страх монстром на фоне этой красивой пары. Человек, сотканный из смерти, он был наряжен в роскошные цветные ткани и редкие белые меха, дополненные блестящими заклепками и сияющими пряжками, с большой золотой цепью на плечах. Той самой цепью, которую носил Битот. Руки Логана, выступавшие из отороченных мехом рукавов, грубые и приметные, без одного пальца, сжимали поручни золоченого кресла. Одежды короля, но руки убийцы. Он был похож на злодея из старой детской сказки. Безжалостный воин, пробившийся к власти огнем и мечом, взобравшийся на трон по горе трупов. Возможно, именно таким он и был. Логан повернулся, и новая ткань царапнула его влажную кожу. Он прошел долгий путь с тех пор, как выбрался из реки, не имея даже пары сапог. Прошел все высокогорье в одиночку, не имея другой компании, кроме старого котелка. Да, он прошел долгий путь, но прежде, возможно, он был лучше. Он смеялся, когда Битот называл себя королем. Теперь же королем стал он сам, хотя его дела мало отличались от дел Битода, и он еще меньше годился для такой работы. Хочешь сказать о Логане Девятипалом, скажи, что он дрянь. Ну вот и все. И это не те слова, которые хочется услышать о себе. Пьяница Хофф говорил без умолку. Круг лордов лежит в руинах, увы. Поэтому решено, пока не будет построено величественное здание для заседания этого благородного собрания, пока нет нового круга лордов, богаче и величественнее прежнего, открытый совет распускается на каникулы. Воцарилось молчание. «На каникулы?» — пробормотал кто-то. «Но как же нас услышат? Где благородные люди смогут выразить свое мнение?» «Аристократия будет высказываться через закрытый совет», — произнес Хофф таким тоном, каким обычно говорят с ребенком. «Или обращаться к секретарю, чтобы получить аудиенцию у короля». «Но это может сделать любой крестьянин», — Хофф вскинул брови. «Конечно». Гневное волнение охватило лордов. Логан плохо разбирался в политике, но и непосвященному было ясно, что они недовольны таким решением. Принимать в этом участие неприятно, но на этот раз он хотя бы был не среди тех, кому отдавили ногу, а среди тех, кто отдавил. «Король и страна — это одно и то же», — грубый голос Бояза перекрыл поднявшийся ропот. Ваши земли вы лишь одалживаете у него на время. Король сожалеет, что сейчас приходится забирать часть их обратно, но это вынужденная мера». «Четверть!» — калека облизнул пустые десны, слегка причмокнув. «От каждого из вас!» «Это недопустимо!» — закричал сердитый старик в переднем ряду. «Вы так думаете, лорд Ишер?» Бояс рассмеялся в ответ. «Те, кто тоже так думает, могут присоединиться к лорду Броку в его изгнании и вернуть все свои земли короне». «Это произвол!» — закричал другой человек. «Король всегда был первым среди равных, величайшим из благородных, но не стоял над нами. Наши голоса привели его на трон, и мы отказываемся...» «Вы почти перешли границу разумного, лорд Хайген». Лицо калеки перекосилось, его накинул зал мрачным взором. «Вам лучше остаться по эту сторону конфликта, где безопасно, тепло и мирно. Другая сторона вам вряд ли подходит». Слеза соскользнула из его дергающегося левого глаза и покатилась по впалой щеке, оставляя длинный след. «Королевский топограф оценит ваше поместье в ближайшее время. С вашей стороны будет мудро всячески способствовать ему». Теперь многие вскочили на ноги, сердито крича и потрясая кулаками. «Это насилие! Неслыханно! Неприемлемо! Не надо нас запугивать!» Джезаль вскочил с трона, поднял свой украшенный драгоценностями меч и стал бить о кафедру концом ножен, наполняя зал гудящим эхом. «Я король!» — прокричал он разом умолкшему собранию. «Я не предлагаю вам выбирать, я издаю указ. Адуя должна быть восстановлена. Она должна стать еще богаче и прекраснее, чем прежде. Такова цена. Вы слишком привыкли к тому, что король слаб. Поверьте мне, эти времена прошли». Бояс наклонился к уху Логина и прошептал. «На удивление хорош». Лорды недовольно переговаривались, но возвращались на свои места по мере того, как Джезаль продолжал говорить. Уверенный голос короля разносился по комнате, и он по-прежнему крепко сжимал в руке меч в ножнах. «Те, кто от всего сердца помог мне во время недавних событий, будут освобождены от этой меры. Но их список, к вашему стыду, слишком короткий. Друзьям из-за границ Союза пришлось поддерживать нас в трудную минуту». Человек в черном вскочил со своего кресла. «Я, великий герцог Орсо-Таллинский, всегда буду на стороне моего царственного сына и моей дочери». Он обхватил руками лицо Джезали и поцеловал его в обе щеки. Потом проделал то же самое с королевой. «Их друзья — это мои друзья». Герцог произнес это с улыбкой, но смысл его слов невозможно было не понять. «А их враги? Вы все умные люди и можете догадаться о том, что недосказано». «Я благодарю вас за помощь в освобождении нашей страны от гурков», — произнес Джезаль. «Мы все вам очень признательны. Война между Союзом и Севером закончена. Тиран Бетод мертв. На трон вступил новый правитель. Того, кто сверг Бетода, я с гордостью называю своим другом. Логин Девятипалый, король Севера». Он просиял, протягивая руку. «Хорошо, что мы по-братски шагнем в наше сильное и процветающее будущее». «Да», — произнес Логин, с трудом поднимаясь из кресла. «Это точно». Он заключил Джезаля в объятия и похлопал по спине так звучно, что хлопки эхом разнеслись по большому залу. «Думаю, мы будем оставаться по нашу сторону Белой реки. Конечно, если у моего брата не начнутся здесь неприятности». Логин окинул угрюмых стариков в переднем ряду убийственно суровым взглядом. «Черт побери! Не заставляйте меня возвращаться». Он опустился в большое кресло и нахмурился. Возможно, девять смертей плохо разбирается в политике, но он хорошо умеет пугать. «Мы выиграли войну!» Джезаль стукнул золотой рукояткой меча, потом плавно повесил его обратно на пояс, пропустив сквозь пряжку. «Теперь мы должны выиграть мир!» «Хорошо сказано, ваше величество, хорошо сказано!» Пьяница с красным лицом поднялся, не давая никому вставить ни слова. «Только один вопрос остается на повестке дня, прежде чем открытый совет отправится на каникулы». Он обернулся с елейной улыбкой и подобострастно поклонился. «Позвольте выразить нашу благодарность лорду Боязу, первому из магов, тому, кто своей мудростью и своим искусством отвратил нашествие и спас Союз. Он зааплодировал. Коллега Глокта присоединился к нему. Затем герцог Орсо. Какой-то величавый господин в первом ряду спрыгнул со своего места. «Лорд Бояс!» — закричал он громко, усердно хлопая толстыми ладонями. Вскоре весь зал огласился аплодисментами. Даже Хайген не смог воздержаться. Даже Ишер, хотя вид у него был такой, будто он присутствует на собственных похоронах. Логан позволил себе не утруждаться. По правде сказать, его тошнило от всего этого. И он был зол. Он откинулся в кресле и еще сильнее нахмурился. Джизаль наблюдал за тем, как важные персоны Союза вереницей безрадостно покидают зеркальный зал. Благородные мужи. Ишер, Борезин, Хайген и все остальные. Люди, при одном взгляде на которых он когда-то терял дар речи. Смиренные и униженные. Он едва сдерживал улыбку, когда они жалко пытались выразить свое беспомощное несогласие. Он чувствовал себя настоящим королем, пока не встретился взглядом со своей королевой. Тереза и ее отец, великий герцог Орсо, были увлечены беседой. Судя по всему, они жарко спорили на звучном сирийском языке, подкрепляя свои слова выразительной жестикуляцией. Джизаль мог бы испытать облегчение от того, что оказался не единственным членом семьи, внушавшим Терезе презрение. Если бы не подозревал, что отец и дочь спорили именно о нем. Он услышал тихое шарканье за спиной и почувствовал легкое отвращение, увидев кривую физиономию нового архилектора. «Ваше Величество!» Глок-то говорил негромко, словно собирался обсудить некие тайные дела, мрачно поглядывая в сторону Терезы и ее отца. «Могу ли я осведомиться, все ли хорошо между вами и королевой?» Его голос стал еще тише. «Я понимаю, что вы редко спите в одной постели». Джизаль был готов ударить коллегу по лицу за его наглость. Но тут он поймал взгляд Терезы. Этот презрительный взгляд полностью выражал ее отношение к супругу. Плечи Джизаля поникли. «Ей противно оставаться со мной в одной стране, а не то что в одной постели. Эта женщина — настоящая стерва!» Огрызнулся он, а затем опустил голову и уставился в пол. «Что я должен делать?» Глок-то повернул голову в одну сторону, потом в другую, и Джизаль содрогнулся, услышав громкий щелчок. «Позвольте мне поговорить с королевой, ваше величество. Я могу быть весьма убедительным, когда хочу этого. Я понимаю ваши трудности, я и сам недавно женился». Джизалю даже страшно было представить, что за чудовище согласилось выйти замуж за этого монстра. «Правда?» — спросил он, делая вид, что заинтересован. «И кто же ваша избранница?» «Кажется, вы знакомы. Ее зовут Арди. Арди Данглокта». Губы калеки расползлись, обнажив отвратительную прореху в передних зубах. «Но?» «Сестра моего старого друга, Колема Веста, да». Джизаль уставился на него, потеряв дар речи. Глокта сдержанно поклонился. «Благодарю за ваше поздравление». Он повернулся, дохромал до края возвышения и начал, пошатываясь и тяжело опираясь на трость, спускаться вниз. Джизаль похолодел. Он был потрясен. Его переполняли убийственное разочарование и холодный ужас. Он не мог понять, каким шантажом этот ковыляющий урод мог заманить Арди в капкан. Возможно, она впала в отчаяние, когда Джизаль оставил ее. Возможно, ей не к кому было обратиться, когда заболел ее брат. Совсем недавно, встретив ее в госпитале, он ощутил, как в сердце шевельнулось прежнее чувство. «Не исключено», — подумал он в то утро, — «что когда-нибудь, со временем». Но сейчас эти приятные мечты разбились вдребезги. Арди вышла замуж, к тому же за человека, которого Джизаль презирал. За человека, который заседал в королевском закрытом совете. А что хуже всего, за человека, которому он только что, в момент помешательства, признался в полной несостоятельности собственного брака. Он показал свою слабость, уязвимость, нелепость. Оставалось только горько проклинать себя за это. Ему казалось сейчас, что он любит Арди с невыносимой страстью, что между ними было нечто, чего он никогда уже не найдет. Как он мог не понимать этого тогда? Как позволил он растоптать все это и ради чего? Печальный факт состоял в том, как предполагал он, что любви самой по себе оказалось недостаточно. Логан открыл дверь и почувствовал досаду, а потом волной накатила безобразная ярость. В комнате было пусто. Все чисто и аккуратно, будто здесь никто никогда и не жил. Ферро исчезла. В Все получилось не так, как он надеялся. Наверное, этого и следовало ожидать. В конце концов, у него никогда ничего не получалось, но он продолжал плевать против ветра. Как человек, живущий в доме со слишком низкой дверью, каждый день своей несчастной жизни он бился головой о косяк, вместо того, чтобы потрудиться нагнуться. Ему хотелось пожалеть себя, но он знал, что не заслужил ничего хорошего. Нельзя жить так, как жил он, и надеяться на счастливый исход. Он вышел и двинулся по коридору, стиснув зубы. Толкнул плечом дверь в соседнюю комнату, не удосуживаясь постучать. Высокие окна были раскрыты. Солнечный свет струился в просторное помещение. Занавески шевелились от ветра. Бояз сидел с чайной чашкой в руках в резном кресле перед окном. Угодливый слуга в бархатной куртке наливал ему чай из серебряного чайника, удерживая поднос на растопыренных пальцах. «А, король Севера!» — воскликнул Бояз. «Как? Где Ферро?» «Ушла. Оставила ужасный беспорядок, но я прибрался, так как довольно часто нахожу призвание...» «Куда?» — маг пожал плечами. «Наверное, на юг. Мстить или что-то в этом роде, я полагаю. В жизни не видел женщины с более дурным характером». «Она изменилась». «Великие события, мой друг. Все мы изменились. Может быть, хочешь чаю?» Слуга горделиво выступил вперед. Серебряный поднос покачивался. Логин схватил его за бархатную куртку и отбросил на другую половину комнаты. Слуга завопил, врезавшись в стену, и распростерся на ковре. Чашки со звоном попадали вокруг него. Бояз приподнял бровь. «Простого нет, было бы достаточно». «К черту все это, старый козел!» Первый из магов нахмурился. «Похоже, мастер Девятипалый, сегодня утром ты не в духе. Но ты теперь король и не должен позволять темным страстям управлять собой. Короли такого сорта долго не царствуют. У тебя еще есть враги на севере. Кальдер и Скейл, я уверен, уже готовят тебе неприятности в горах. Я считаю, что надо всегда отдавать долги. Ты помог мне, и я могу помочь тебе в ответ». «Как ты помогал Бетоду?» «Да». «Это не пошло ему на пользу». «Пока я помогал ему, он благоденствовал. Затем он возгордился, стал непокорным и делал все по-своему. Без моей помощи, ну, остальное ты знаешь». «Держись от меня подальше, колдун». Логин положил руку на рукоять меча делателя. «Если мечи имеют голоса, как когда-то говорил маг, то сейчас он позволил клинку произнести зловещую угрозу». Однако на лице Бояза не появилось и тени беспокойства. «Человек попроще, возможно, огорчился бы сейчас. Не я ли выкупил твою жизнь у Бетода? Не я ли дал тебе цель, когда ты был совершенно потерян? Не я ли взял тебя на край мира и показал тебе чудеса, какие видели очень немногие? У тебя дурные манеры. Даже меч, которым ты угрожаешь мне, я сам подарил тебе. Я надеялся, что мы придем...» «Нет». «Понимаю. И даже...» «Все кончено. Ясно, что я никогда не стану лучше, но я попробую не стать хуже. Хотя бы постараюсь». «Что ж...» Бояз прищурился. «Что ж, мастер Девятипалый, ты удивил меня напоследок. Я считал тебя мужественным, хотя и ограниченным человеком, расчетливым, хотя и умеющим сочувствовать. Кроме того, я считал, что ты здраво смотришь на жизнь. Однако северяне всегда были нетерпеливы и раздражительны. Я вижу в тебе сейчас упрямство и склонность к разрушению. Я вижу перед собой 9 смертей. Я рад, что разочаровал тебя. Кажется, мы оба ошиблись друг в друге. Я принимал тебя за великого человека. Теперь я вижу свою ошибку». Логин медленно покачал головой. «Что ты здесь устроил?» «Что я устроил?» Бояз недоверчиво усмехнулся. «Я объединил 3 чистых направления магии и выковал из них одно новое. Ты не понимаешь, что это за достижение, мастер Девятипалый. Но я тебя прощаю. Изучение книг никогда не было твоей сильной стороной. Такого никто не видел с древних времен, когда Эус раздал дары своим сыновьям». Бояз вздохнул. «Похоже, никто не оценит грандиозности моего успеха. Разве что Кхалюль, но он вряд ли поздравит меня. хотя никому на земном круге не удавалось высвободить подобную силу с тех пор, как... Как Гластрот разрушил себя и Аулукс. Маг вскинул брови. Да, с того самого времени. И результат точно такой же. Только ты устроил бойню не так беспечно, и разрушений вышло поменьше. Меньшая часть меньшего города в менее значительное время. А в остальном, чем ты отличаешься от него? По-моему, это очевидно. Бояс поднял чашку, спокойно глядя поверх ее края. Гластрот проиграл. Логин постоял, размышляя над этим, затем повернулся и, тяжело ступая, направился к двери. Слуга предусмотрительно убрался с дороги. В коридоре его шаги гулко отдавались под золоченым потолком. Тяжелая цепь Бетода позвякивала на плечах, словно смеялась над ним. Возможно, не стоило ссориться с этим жестоким мерзавцем. Без его помощи Логину придется трудно, когда он вернется на север. Возможно, следовало выпить этой мочи, которую старик называет чаем, и улыбаться довольно. Возможно, надо было смеяться и называть Бояза старым другом, чтобы обеспечить себе приют в Великой Северной Библиотеке, если дела пойдут из рук вон плохо. Это бы все было очень умно и дальновидно, если смотреть правде в глаза, как всегда говорил его отец. Но в таких ситуациях Логин не умел смотреть правде в глаза.